Временные неприятности. Я уже рассказывал о том, что в день своего рождения обвинил во всех бедах венок, который у меня на кухне рос, и ухнул его с 8-го этажа вниз. Ну и, собственно говоря, через пару дней мне предложили вступить в брак. Ну, правда, брак такой фальшивый, но все равно сам факт. А недавно ко мне синичка залетела на балкон. Милая такая птичка. То есть я собирался как бы на работу, ну вот. И смотрю, синичка летает по балкону. Странно, как она туда попала, потому что балкон-то застекленный. Но, с другой стороны, может, она с лета там живет нелегальным иммигрантом. Ну вот, синичка все-таки, по крайней мере, приятное существо. Это не кошка циничная, которая будет там на тебя смотреть только когда ты что-нибудь на кухне делаешь. Нафиг ей никто не нужен. Вот. А синичка веселая, я ей семечек насыпал, сало порезал, водички налил. Вечером вернулся домой, нету синички. Семечек не ела, сало не клевала, воду не пила. Как-то свалила или померла у меня на балконе, не знаю. Здравствуйте, с вами Алекс Диджей, программа «Временные неприятности». Это все о хорошем, далее будет только о плохом. Временные неприятности. О плохом я имею в виду, о политике буду говорить, о политике и экономике, мать ее. Конечно, конечно, многие мои знакомые говорят: Леха, что ты суешься, там же специалисты. Вот, кстати, Олег Тихомиров сидит за звукорежиссерским пультом, у него тоже на лице приблизительно такое написано. Но все равно я вам расскажу, потому что это меня беспокоит, и я высказываю свое мнение. Постараюсь не нарушать Конституцию, правда, не буду. Но, в общем, Кризис предсказываю я, серьезный кризис в стране, который вот должен наступить. Мне говорят, что важные люди, специалисты с огромным умищем, профессора экономики, занимаются экономикой и все там решают в Москве. Все решают в Москве. Я вам расскажу, как, откуда берутся эти профессора. У меня знакомый мальчонка учился на экономфаке. Учился настолько платно, что по окончанию он вообще ничего в экономике не понимал. Ну, то есть просто как-то вот подарили ему диплом и все. И такое впечатление, что у нас вот эти экономисты, которые в Москве сидят, ну и в Красноярске тоже, они вот из той же оперы как-то вот подарили им диплом и написали за них диссертацию, ну и вот они сидят. А любой таксист, любая продавщица расскажет вам лучше всех этих экономистов, что рождает Россию в будущем. Ну, может быть, не каждый таксист, может быть, через одного, может быть, я. Так вот, в стране кризис, и кризис этот только развивается. То, что вы сейчас видите, это еще цветочки. Ягодки наступят следующим летом, предположительно, по словам нашего саксофониста Димыча, когда колом встанет все строительство. А оно колом встанет все-таки, потому что квартир много, правда, строят много, потому что квартиры же можно продавать. Их же никто не раздает направо и налево, как это было раньше, я имею в виду в Советском Союзе. Вот, их можно продавать, и поэтому понастроим домов везде, огромные дома будут, вау-вау-вау. И люди как расхватают их, как горячие пирожки. Никто расхватывать ничего не будет. Мы не так быстро размножаемся и не так быстро богатеем. Уже сейчас, это по оценкам, кстати, экспертов, они все-таки признали, что треть сдаваемых квартир нафиг никому не нужна, и стоят дома на треть пустые. То есть никто их не покупает, ну или покупают, как бы, тут же есть еще инвесторы, специалисты по инвестициям, которые говорят: вкладывайтесь в жилищное строительство. Ну и мы вкладываемся, а чего, куда еще, больше-то некуда. Ну и, собственно говоря, вот купили квартиру, и вот она у вас стоит, и вы такие думаете: вот я ее потом продам, когда они подорожают. Да никогда они не подорожают, уже куда дороже-то. Вот, или думают, что вот я буду сдавать ее в аренду. Да нафиг никому не нужно уже в аренду сдавать, потому что, ну, как-то люди, не так мы быстро размножаемся, серьезно. И если следующим летом, допустим, встанет строительство, то все, уважаемая власть, вот тогда нужно будет задуматься, чем люди занимаются вообще. А люди-то, ну, скучать будут без работы и без денег, кстати, к слову говоря. И еще разок повторю мысль, которую говорил в прошлый раз. Маленькая Финляндия, маленькая страна, где ничего нет, озера и леса. Ну, они, правда, морожку выращивают, может быть, на этом поднялись. Ну, и как-то вот аккуратно люди живут. Так вот, маленькая Финляндия. Каждому гражданину Финляндии выплачивается 800 евро ежемесячно. Просто так. Ну, потому что деньги есть в стране. Так объясните мне, почему в Красноярском крае, где есть все, нефть, золото, алмазы, бокситы, все есть практически, почему мы до сих пор такие бедные, нарушаем статистику каждый день. Потому что по статистике средняя заработная плата в Красноярском крае 35 тысяч рублей. А большинство моих знакомых получает 12-15. Еще счастливо получать эти копейки унизительные. Давайте сделаем небольшую паузу. Временные неприятности. Что самое обидное, когда я, допустим, начинаю вот это объяснять знакомым своим, они говорят, что ты ничего не знаешь, ты ничего не понимаешь. Да как? Ну, просто постарайтесь посмотреть чуть шире. Как бы с точки зрения мировой экономики. Ну, то есть, вот мы же знаем что-то про мировую экономику. Мой, опять-таки, саксофонист говорит, вот, Леха, ну, допустим, перевезем мы тебя в Голландию, и ты в Голландии будешь в этой ругать голландское правительство, что вот, падлы, понапускали в страну всяких арабов, из-за которых я не могу работу найти, возьму еще себе водки там и нажрусь. Нет, не будет такого, потому что все-таки там людей как-то уважают. Я, если честно, в Голландии не был, ничего про нее сказать не могу, но у меня подозрение, что все-таки как-то там более цивилизованно, нежели у нас, потому что у нас вот эти самые строители, которые пользуются услугами этих самых экономистов, которые высшее образование имеют, экономисты, я имею в виду, и вот они такие, да-да-да, давайте будем строить больше домов. Вы голову-то из попы выньте, посмотрите, как что происходит. В завтрашний день-то смотрели? Нет, давай понаставим везде этих домов на стрелке. Стрелка, центр Красноярска практически, сердце Красноярска, его лицо. Что на этой стрелке происходит? Какие-то дома стоят, недостроенные. Этот мечта импотента уже стоит, наверное, 40 лет. Ее ни туда, ни сюда. Запаковали ее синим стеклом зачем-то. Нафиг. Вот в приличной стране, я подозреваю, ее бы взорвали и построили на ее месте что-нибудь такое цивилизованное, приятное для глаз. Нет, мы еще рядом два дома будем строить, полтора строителями. Будем строить 500 тысяч лет. Кто-нибудь когда-нибудь купит эту элитную квартиру в элитном месте. Я на месте, если честно, мэра Красноярска, Эдхам Шукевича Акбулатова, ездил бы чаще по этим местам, чтобы тоже на глаз попадались вот эти вот недостроенные брошки. И чтобы как-то вот лицо города привести в порядок. Давайте все это снесем. Давайте устроим коммунистический субботник. Возьмем дубины, лопаты, снесем к чертовой матери весь этот недострой. И комплекс на улице Сурикова стоит тоже уже лет, наверное, 40. Чертовщина это. В общем, друзья мои, когда говорят, что давайте приходите в городскую администрацию, предлагайте что-нибудь лениво. Лениво идти в городскую администрацию и сталкиваться с чиновниками. Ну, а поскольку вот здесь вот радиоплощадка у нас такая, радио ВК, вот я, Алекс Дичи, свои мысли высказал, с которыми вы можете быть не согласны. В таком случае пишите свои комментарии. Временные неприятности. В прошлой программе я говорил немножко быстровато, послушал со стороны, наверное, никто ничего не понял. Поэтому сегодня буду чуть помедленнее, чтобы поспокойнее. Ну и во второй половине программы, сразу предупрежу, буду рассказывать о кино, потому что работаю, продолжаю работать билетером, и это чудная, чудная работа с людьми. Ну а сейчас, в завершении первой части, я хочу сказать, что когда-нибудь Красноярский край попадет в книгу рекордов Гиннесса по уровню идиотизма наших жителей города Красноярска в частности. И это новость, которую я прочитал пару дней назад. Новость заключается в том, что жители Красноярска, города Красноярска, там какая-то инициативная группа обратилась к Владимиру Владимировичу Путину с открытым письмом, с просьбой заменить слово «брак» на слова «семейный союз». Потому что «брак» — это как бы такое негативное слово, и поэтому вот давайте его отменим, давайте введем слово «супружеский союз» или как там, господи ты, боже мой, это же ужас, ужас, дорогие мои, чего вы привязались? Но и опять-таки, светлая вера в царя и отечество как-то с кровью предков у нас осталось, что нужно вот царю написать, чтобы заменили слово «брак», и, глядишь, жизнь наладится. Инициатором была женщина, ну, это обращение к Путину, женщина, которая уже дважды была в браке, то есть у нее уже опыт есть, и она думает, ну, кто ж в этом виноват? Наверное, слово «брак». А вот то, что... Ладно, работал я на одной работе, как-то так вот работали мы, интересно, что не продавалось ничего. И главный бухгалтер говорит, а я, говорит, знаю, почему у нас ничего не продается. Мы такие, ну-ка, расскажите. И она говорит, а потому что туалет находится рядом с бухгалтерией, и вы крышку унитаза не закрываете. Мы так, и что? Она говорит, а вот потому что не по фэншую. Вот, дорогие мои, вот в чем проблема-то. Мы не по фэншую это делаем, а надо по фэншую делать. И тогда все наладится. Сейчас я предлагаю сделать небольшую музыкальную паузу, послушать мелодию, которая имеет отношение к кино, о чем мы, собственно, о кино и будем разговаривать в дальнейшем. You're searching just your tears have no right to cry. The pain you see, the pain you feel, the wrong you do, the hurt you feel now. You cannot do it by yourself. It's not to try. Destroy the life of the one I love. What is war and an ultimate man who can live the fight and lack of? I want peace, I want love. I want peace, I want love. I want for what you are, and you go from town to town to find yourself. Oh, oh, no, oh, no, don't go on, my boy. Look over, временные неприятности. По поводу песни, которая прозвучала, она из кино. Кино так и называлось «Киома». И, собственно говоря, относится к редкому жанру, удивительному жанру спагетти-вестерн. То есть итальянцы почему-то полюбили вестерны и стали их снимать. И вот сняли фильм про Киому. И мне эта песня очень нравится, потому что девушка вот таким волшебным голосом поет. И мужик вот этот бубнит так интересно. Ну вот, собственно говоря, кино буду продолжать рассказывать сейчас, потому что работаю билетером в кинотеатре. И по должности своей, по должностным обязанностям, я захожу в кинозалы, проверяю, как там фильмы. Ну и, собственно говоря, знаю, что за фильмы идут и какие пользуются популярностью, какие не пользуются. Ну и, собственно говоря, сейчас об этом хочу рассказать. Начну с фильма о Джеймсе Бонде. Новый «Спектр» вышел. Хороший фильм? Да ну, нет. Ну, хороший, да. В общем, играет Даниэл Крейг точно таким же лицом, как во всех фильмах до этого. Но как ее, Найт, ну вот, которая секретарша была, мелкая, она была прекрасная, вот, а теперь ее негритянка играет, то есть там одурели со своей толерантностью. Кристофер Вальц, офигенный актер, тоже снимается, играет такого злодея, что просто ужас. Ну и там семейные тайны Бондов рассказываются. Я спойлерить не буду, главного начальника английской разведки играет Волан-де-Морт. Вот это вот круто. Ну а так, ну Бонд, и черт с ним, пусть идет. Хороший фильм. Сходите, если вам лишние деньги есть, и 2.5 часа. Но, кстати, Бонда украли, уже выложили в сеть. Не смотрите эту версию, потому что она без первых 15 минут. Там вообще завязки нет. Первые 15 минут. Такая красота. Бонд в Мексике. Там квартал в Мехико разнес к чертовой матери. Вертолет упал и убил несколько человек. Ну, то есть, бодрое такое начало. Выложили без него. Где логика? Ну, может быть, создатели фильма сделали так грамотно, на мой взгляд. То есть, в принципе, я бы на их месте выкладывал одновременно с премьерой в кинотеатре какую-нибудь фиговенькую копию в интернет. Потому что хоть так, хоть кто-нибудь увидит в каком-нибудь Кежемском районе, что там за Бонд такой, а то они не увидят этого никогда, потому что у них там кинотеатра не было и не будет. Это же Кежемский район. Нет, ребята из Кежемского района, вы на меня не обижайтесь, но просто вот так вот оно и есть. Или, допустим, я уже рассказывал, прекрасный фильм «Конец прекрасной эпохи» называется, он снят по повести Довлатова «Компромисс». Офигенный фильм. Но как-то так получилось, что я его не успел досмотреть. То есть чуть-чуть посмотрел, но весь не успел. И в интернете давай искать. То есть, в принципе, почему бы и нет? Отечественный фильм хороший, черно-белый, снят Говорухиным. Вот. И нет этого фильма. Нет. То есть ссылки есть, типа, вот здесь смотрите его бесплатно. А, не могу найти, везде написано «закрыто по просьбе правообладателя». Нет, тут претензий нет, ну, по крайней мере, Говорухин, ну, что-нибудь сделай, хочется посмотреть. Об остальных фильмах. Остальные фильмы идут в кинотеатре, причем отечественное кино. Много отечественного кино сейчас снимается и показывается. Но и хочу вам сказать, во-первых, народ стал гораздо патриотичнее. Это я о зрителях имеется в виду. Ходят они на фильмы? Ходят, да. На отечественные в том числе. Правда, не все, когда выходят из кинозала, счастливо улыбаются, потому что некоторые понимают, что как бы фильмы у нас делаются сейчас таким образом. У кого-то есть деньги, большие деньги. Чаще всего они находятся у правительства, фонда развития кино и так далее и тому подобное. И кто первый зашел в кабинет и говорит, давайте я сниму фильм «Богато», и он победит на каком-нибудь Каннском фестивале, получит золотую пальмовую ветвь и так далее и тому подобное. Ну вот, в общем, они такие фильмы и снимают. И фильмы-то эти, ну, как бы теоретически они должны быть хорошие, но какие-то они все одинаковые. Вот сейчас идет несколько одинаковых фильмов, я даже название вам говорить не буду, но не отличишь один от другого. Завязка там абсолютно одинаковая. То есть есть какой-то вот богатый человек, есть там человек победнее, но все равно он там и ест нормально, и спит, и рожа небритая, вот, и там любовная история, и трагедия, и все, и все фильмы одинаковые, черт их разберешь. Один фильм, конечно, отличается от них, называется он «Переводчика» играет Лобанов из сериала «Интерны». Так вот, Лобанов, он и в «Африке Лобанов», он и в этом фильме точно такой же Лобанов, тоже такой же неуместный, тоже такой же неуклюжий, тоже такая же рожа. И Ермольник играет, в общем, играет Ермольника, такого циничного короля мафии. И я не знаю, зачем идти на этот фильм, честное слово. Другая девушка, билетерша, говорит, вот хочу сильно посмотреть. Я говорю, ну, сходи посмотри. Но я не понимаю, зачем, честное слово. Ну, дали людям денег, но они сняли кино, так сказать, для внутреннего употребления. Такие семейные кадры давайте посмотрим. Ой, ужас. Ну, и еще один отечественный фильм хочется обозреть. Ну, не хочется, конечно, вот лезть в этот фильм. Люди идут на сказку под названием «Сава». «Сава. Сердце воина». Это мультипликационный проект. Он снят в 3D. В 3D, кстати, да. Вот. И снял его Макс Фадеев. Макс Фадеев, тот самый, который придумал певицу Глюкозу, она же Наташа Ионова. Тот же, который придумал певицу Линду с песней «Мама Марихуана, не трогай, лучше без нее». Вот. И Макс Фадеев, человек, который весит 150 килограмм, живет в Таиланде. И вот такой он продвинутый, такой прям молодец. Всех звезд отечественных собрал в этом фильме. Армен Джигарханян там кого-то озвучивает. И певица Лолита Маргарита Милявская, и еще, и снято прямо, ух, выходит дедушка с бабушкой с этого мультика. Я, кстати, удивился, что они там пошли на него. Спросил, они говорят, ну, а почему? Хотим посмотреть, что там Макс Фадеев сделал. И действительно говорят, а сцены, сцены массовые какие, ух. И там армия идет на армию, и, значит, борются какие-то обезьяны, какие-то рыцари. Но в фильме победил мальчонка, с кулачонку, девчонка какой-то, хрен с попугаем, ну, в смысле, с комаром каким-то на плече, я так и не понял, кто он такой, ну, и белый волк, кстати, непонятно, он волк или волчица, или кто он вообще такой, какой-то такой японский персонаж, в общем, все, все хорошее собрали по миру шваброй и запихали в этот мультик, в результате, вот честно вам сказать, это не реклама мультика, потому что я бы вот на такой мультик денег не давал, даже как посетитель кинотеатра, не говоря уж о производстве. Нужно как-то вот аккуратно посмотреть, допустим, западные образцы, которые, вот к слову сказать, очень хорошие есть, попадаются. И их я обозрею после небольшой отбивки. Временные неприятности. Еще о премьерах, которые состоялись на прошедшей неделе, вдруг неожиданно выпал фильм под названием «Шеф Адам Джонс». «Шеф Адам Джонс», и он, честное слово, фильм замечательный, но как-то он шел без рекламы, то есть его не рекламировали заранее, а тут вдруг раз «Шеф Адам Джонс». И люди пошли, потому что, во-первых, Брэдли Купер, это главный актер, он такой выразительный и снимается в комедиях, и человек такой прикольный. Вот, и написано, что комедия, и люди идут на нее как на комедию. Ну, а я фильм этот посмотрел и стал честно предупреждать людей, которые идут в кинозал. Я говорю, ребята, только это не комедия, серьезно, это фильм о ресторанном бизнесе, но вот это не ржака. И девушка одна такая, о, как не ржака, ну, все настроение испортили, фу, не пойду. Я говорю, сходите, посмотрите, фильм-то отличный. И она потом вышла, говорит, спасибо, да, действительно, фильм был отличный. Фильм из той серии, где юмор настолько тонкий, что над ним даже не смеешься, а потом только до тебя доходит, где-то через полчаса, что это была шутка. Я одну шутку вам расскажу из этого фильма. Там сидит представитель СЭС, санэпидемстанции, ну, этот Брэдли Купер к ней подходит, что-то с ней разговаривает, и она говорит офигенно фразу, на мой взгляд. Она говорит, а вот однажды я утром просыпаюсь и спрашиваю себя, ты же лесбиянка, что ты спала с этим Адамом Джонсом? И вот это действительно шутка. Она как-то в этом фильме спокойно говорит со серьезным голосом, и ты над ней не смеешься, но уже потом, выходя из кинозала, понимаешь, что это действительно было смешно. Фильм снят, к слову, как пародия, ну, я так понял, на Гордона Рамзи, ведущего американских шоу, таких как «Мастер Чиф» и «Хаус Китчен», то есть «Адская кухня» и «Лучший повар Америки». То есть он действительно такой суровый, и этот Брэдли Купер тоже в фильме такой суровый, и говорит там девочке, извинись, извинись, перед Палтусом извинись, перед, не передо мной, и она, Палтус, прости, что ты вот так вот нелепо погиб, а я тебя передержала на 20 секунд. И это тоже немножко смешно. Вот такие вот дела. Не воспринимайте это как серьезную обзор такой кинокритика, потому что я не кинокритик, я обычный человек, такой же, как водители маршрутных такси, ну, в смысле, автобусов и такси, которые лучше, чем экономисты, разбираются, честно, во всем. Ну и завершая программу, потому что буду уже завершать, хочу обратиться к правительству. Правительство, правительство, ты вот хотя бы нас послушай, таксистов-билетеров. Мы же все лучше понимаем, чем вот ваши эти профессора экономики, которые говорят, да-да-да, Россия набрала столько сейчас скорость, что прямо семимильными шагами несется в будущее. Так вот, правительство, ты хотя бы нас послушай, и мы тебе расскажем, что если ты ничего не сделаешь в ближайшие полгода, капец в стране, правда. Но, конечно, улыбаемся и мы. В завершении послушаем музыкальную композицию в исполнении замечательного дуэта Пола Саймона и Арта Гарфанкела. Она называется «El Condor Pasa». Это классическая мелодия из Пиренеев, ну, где-то там в Латинской Америке. Вот, и тоже она в каком-то фильме звучала. Сейчас я не вспомню, в каком. Наслаждайтесь, услышимся в следующий понедельник. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would. Временные неприятности.